Он не был бы сам собою, если бы обошелся без дешевенького каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, по крайней мере, теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго. О, почему бы совсем не быть этому послезавтра, этому воскресенью? Воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии. Почему бы не быть хоть одной этой недели без воскресенья, если чудеса бывают? Ну, что бы стоило провидению вычеркнуть из календаря хоть одно воскресенье? Ну, хоть для того, чтобы доказать атеисту свое могущество. И пусть все будет кончено. О, как я любил ее 20 лет, все 20 лет, и никогда-то она не понимала меня. Ну, про кого вы говорите? И я вас не понимаю, — спросил я с удивлением. 20 лет! И ни разу не поняла меня. О, это жестоко! И неужели она думает, что я женюсь из страха, из нужды? О, позор, тетя, тетя, я для тебя. О, пусть узнает она, эта тетя, что она единственная женщина, которую я обожал 20 лет. Она должна узнать это, иначе не будет. Иначе только силой потащат меня под этот так называемый венец. Я в первый раз слышал это признание, и так энергически высказанное. Не скрою, что мне ужасно хотелось засмеяться. Я был неправ. Один. Один он мне остался теперь. Одна надежда моя. Всплеснул он вдруг руками, как бы внезапно пораженный новой мыслью. Теперь один только он. Мой бедный мальчик спасет меня, и... О, что же он не едет? О, сын мой, о, Петруша! И хоть я не достоин названия отца, а скорее тигра, но... Оставьте меня, мой друг. Я немножко полежу, чтобы собраться с мыслями. Я так устал, так устал. Да и вам, я думаю, пора спать. Вы видите? 12 часов.